Глава 11. Дом офицеров. Раздолбанная чуть ли не в хлам колымага, так называемая «Жигули-шестерка», представитель имперского автопрома прошлого века доставила меня в Ростов. Проблем по пути не возникло, если не считать непрекращающейся бубнёши нытьё водила. И власть у него безмозглая, и чиновники ни хрена не делают, и аристократы зажрались, и твари из зоны житья не дают. Я практически его не слушал, полностью погрузив свое сознание в медитативный транс. Теперь, когда я провел запряжение сосредоточия с божественным артефактом, и с каждой секундой моя кровь наполняется силой, все запущенные при первом посещении зоны процесса ускорились в десятки раз. После завершения модификации собственных эритроцитов пришел черед тканей и органов. Прежде всего я займусь мышцами, которые для своей работоспособности требуют обильного кровоснабжения. Эритроциты будут отдавать частичку энергии мышцам, что со временем кардинально их изменит. Помимо дополнительной силы, они станут в десятки раз прочнее. В конечном итоге они не только пулю в себе задержат и не позволят ей уничтожить внутренние органы, но и станут дополнительной защитой от магических атак. Для этого, правда, надо будет еще и в подкожной жировой клетчатке защитную прослойку организовать. Но сделать это не так уж и сложно. В общем, во время пути мне было чем заняться. И когда водила высадил меня возле дома офицеров, я решительно направился к воротам. Сила буквально распирала меня изнутри, и хотелось как можно скорее дать ей выход. А что может быть лучше, чем сложная работа по восстановлению поврежденного сосредоточия? Да, на Земле такое считается невозможным. Но мои знания выходят далеко за рамки земных. Почти всегда можно сделать хоть что-то. Не спорю, бывают травмы на вроде коллапса магического сосредоточия, в результате которых маг навсегда лишается возможности пользоваться своим даром. Но я сильно сомневаюсь, что хоть у одного из боевых товарищей Никифора обнаружится столь серьезное повреждение. Коллапс случается в первую очередь по вине самого мага, когда тот полностью вычерпывает и сосредоточит энергию или дает на него нагрузку, к которой оно пока не готово. В общем, надо всех осмотреть, а уже потом принимать решение. Обшарпанная, с осыпающейся штукатуркой здания дома офицеров вызвало у меня чувство уныния и одновременно пробудило в душе бешенство. Как можно содержать боевых офицеров, что не раз проливали кровь и защищали Российскую империю в подобных условиях? И это я еще внутри не был. Ох, чувствую, что у меня состоится очень неприятный разговор с местным руководством. Чтобы составить для себя полную картину происходящего, активировал поле преломления и добрый час со все возрастающей яростью осматривал этот оплот безмятежности и умиротворения для покалеченных бойцов. Ну, по крайней мере, так говорилось в официальной рекламе. На деле же все обстояло совершенно иначе. Людей содержали в совершенно скотских условиях. Обшарпанные стены комнат, в углах которых обильно разрослась плесень. Самые дешевые пружинные кровати, поверх которых постелили старые тонюсенькие матрасы и грязное, все в дырах, постельное белье. Рядом с кроватью разбухшая от влаги тумбочка. Особо говорливых местные мучители, которых у меня язык не поворачивается назвать медицинскими работниками, изолируют в отдельное помещение, раздевают до нижнего белья и привязывают койки, после чего опускают температуру до совсем некомфортных 10 градусов и оставляют так на сутки без еды и воды. Мерзость. И такие процедуры усмирения непокорных стариков и инвалидов, как мне удалось подслушать, происходят довольно часто. Естественно, те помещения и коридоры, в которых дозволялось присутствовать посетителям, выглядели совершенно иначе. Свежая краска, хорошая мебель и обилие камер наблюдения. Не дай боги, кто-нибудь проболтается и расскажет, что происходит по ту сторону красивой обертки. Подавить желание убить всю эту шайку прямо здесь и сейчас мне удалось с большим трудом. Но я решил поступить иначе. Официально данное заведение принадлежит имперскому благотворительному фонду, но курирует его один местный аристократический род из вассалов князя Успенского. Михаил Александрович хотел, чтобы я разворошил осиное гнездо. Что же, значит, так я и поступлю. Все, что нужно, я уже выяснил во время разведки. Большинство ветеранов, как я и предполагал, не имеют фатальных повреждений сосредоточия. При должной квалификации и нужных знаниях с такими травмами может справиться сильный целитель, но люди на Земле еще слишком мало знают о природе магии, а попытки скрестить ее с технологиями лишь тормозят развитие. Они просто двигаются не в ту сторону. Магия появилась в этом мире слишком поздно, когда люди уже ступили на техногенный тип развития цивилизации. Отсюда и все проблемы. Для того, чтобы навестить обитателей Дома офицеров, надо подавать официальный запрос, который при отсутствии родственных связей руководство может и отклонить. Сейчас начальника на рабочем месте нет, укатил по делам, поэтому, воспользовавшись случаем, залез в его кабинет и оформил все необходимые разрешения через его компьютер, который тот, растя по такой, даже забыл заблокировать. Ох, и не завидую я барону Измайлову, когда выяснится, что он лично одобрил встречу графа Белова с двумя десятками отставных офицеров. Как бы мне ни хотелось забрать с собой всех узников здешнего концлагеря, но сделать я этого не могу. Пока не могу. Слишком ничтожно влияние рода Беловых на имперскую политическую элиту. Но я клянусь, что покажу всей России, как должно выглядеть такое заведение. Люди, которые верой и правдой служили своему государству или аристократическому роду, и о которых стало некому позаботиться в старости, не должны жить так. Распахнув двери Дома офицеров, я решительно направился к стойке регистрации, за которой щебетали друг с другом две молоденькие девицы. При виде моей явно недешевой одежды девушки тут же скосили глаза на перстень, и я почувствовал, как их кровоток резко ускорился. «Граф Белов», — представился я. «У меня назначена встреча с офицерами». Кукольно захлопала глазами с наращенными ресницами девушка, которая, похоже, не понимала, о чем я говорю, потому как еще несколько минут назад никакой информации о назначенных на сегодня встречах в ее компьютере не было. «Проверьте», — улыбнулся я, но немного добавил своим глазам красноты, чтобы подстегнуть мыслительную активность. Обе девушки нервно сглотнули и тут же опустили взгляды к своим ноутбукам, которые к этому времени давно пребывали в спящем режиме. Видимо, новостей, требующих незамедлительного обсуждения, у девиц накопилось слишком много, а рабочие обязанности могут и подождать. «Все верно, ваше сиятельство», — спустя минуту ответила Ирина. Имя я подсмотрел на бейджике. «Прошу прощения, но информация поступила совсем недавно, и мы не успели подготовить встречу. У меня мало времени». Демонстративно нахмурив брови, проговорил я и, снисходительно махнув рукой, добавил. «Могу дать вам 10 минут». «Прошу следовать за мной, ваше сиятельство», — пискнула девица и демонстративно стрельнула глазами на свою коллегу. «А, видать, начальству сейчас будет звонить. Хорошо, что я подстраховался». Пока я шатался по зданию, сформировал из своей крови множество големчиков-помощников, одним из свойств которых было умение подавлять все радиосигналы в здании. А также они создавали магическое возмущение, что затрудняло и работу артефактных вариантов связи. Мера, несомненно, временная, но такой простой шаг не позволит персоналу быстро проверить информацию и оповестить начальство Дома офицеров, что к ним в гости заявился один молодой граф. Пока меня вели по ухоженным коридорам в специальное помещение для встреч, я краем глаза наблюдал, как вторая девушка недоуменно тыкает по сенсорам своего смартфона и не понимает, почему вдруг резко пропала сеть, да и интернет почему-то отрубился. Через своих големов я чувствовал, как нарастает ее беспокойство, как она пытается воспользоваться проводным телефоном, чтобы вызвать сисадмина, но и тут ее ждет разочарование. Мой големчик уже отключил этот вид связи. Короткий приказ, и мой помощник выпускает снотворный газ, а голова Ольги опускается на стол. Пусть отдохнет, а то слишком прытко оказалось. Тем временем големчик подбежал к входным дверям и закрыл их, повесив табличку с надписью «Перерыв на обед». Ирина же, в полной уверенности, что ее напарница уже звонит начальнику, излучала уверенность и дружелюбие. Внешне, естественно. Внутренне она боялась. По ее крови расползались гормоны страха. Поддавшись порыву, зачерпнул немного энергии сосредоточия и сформировав ментальный щуп, которым осторожно коснулся сознания девушки. Ирина ничего не почувствовала. Проникнуть в сознание обычных людей довольно просто, и теперь я могу не только слушать ее мысли, но и при необходимости отдавать приказы. Причина страха Ирины стала мне понятна мгновенно. Девушка боится за свою жизнь, так как в этом заведении существуют внутренние правила для посещений. Если заранее неподготовленные соответствующим образом постояльцы, как тут между своими называют стариков, проболтаются о том, что творится в этом здании, с плеч может слететь ее голова. Вот почему все посещения проводятся исключительно по предварительной записи. Постояльцы предупреждают, что при малейшей попытке выдать неприглядную правду пострадает не только он, но и его боевые товарищи, а также их родственники. За себя бывалые вояки не переживали, а вот угроза близким, причем зачастую даже не своим, производила должный эффект. Когда я осматривал здание, почувствовал обреченность этих людей, что прошли сотни битв и в награду получили вот такое. Ирина оставила меня в комнате, а затем, подчиняясь ментальным указаниям, отправилась за нужными мне людьми. Санитары удивились незапланированному посещению, но подчинились. В качестве стимуляции послушания они провели лишь устную беседу и предупредили, что охрана следит за каждым их шагом через множество камер. А потом начали вывозить людей в инвалидных креслах, потому как ни один из них не мог передвигаться самостоятельно. «Эти санитары точно не уйдут от расплаты», — решил я, когда, немного порывшись в памяти девушки, узнал, что эти твари творили со стариками и инвалидами. Девчонка — это тоже мразь еще та. Любила смотреть, как издеваются над слабыми. Она даже нечто вроде оргазма получала от таких зрелищ. В последнее время она все чаще присоединялась к этим местным забавам. Просто смотреть для нее уже было мало. Что же, еще один смертный приговор, пусть и немного отсроченный по времени. Таких людей я уничтожаю без всякой жалости. Еще я выяснил, что меня тут ждали. Все связи с внешним миром находятся под контролем, так что о разговоре с Никифором очень быстро стало известно барону Измайлову. Пояснять что-либо младшему персоналу начальство не посчитало нужным. Им требовалось просто доложить о моем прибытии и задержать как можно дольше внутри здания. Стоило всем собраться в одной комнате, как я потребовал, чтобы все лишние удалились. Санитары что-то побурчали, но подчинились. Мало, все равно помещение просматривается целиком и полностью. Сделав глубокий вдох и выдох, я закрыл глаза и начал действовать. Вот не хотел же лишний раз светиться, но после того, как я покопался в голове с виду милой девушки, у меня просто не осталось другого выхода. Совесть сожрет меня изнутри, если я пройду мимо такого бесчеловечного отношения. Десятки кровяных големов сорвались со своих мест и, повинуясь моим приказам, начали усыплять весь персонал этого учреждения. «Все ваши мучители скоро умрут», — спокойно проговорил я. «Вы сможете сами в этом убедиться. Обещаю, что все, кто был причастен к творящимся здесь ужасным делам, уже сегодня пожалеют об этом. В будущем я собираюсь посетить и другие подобные заведения. На сервере хранится много неопровержимых доказательств, и уже сегодня к вечеру о преступлениях рода Измайловых будет греметь вся Россия. От наказания не уйдет никто». «Наши родственники не должны пострадать», — подал голос мужчина, чье лицо было испещрено множеством шрамов. «Проклятье, да любому маломальски толковому целителю тут работа на полчаса и не останется и следа. Но зачем лечить списанных бойцов, это слишком дорого. Вот если бы была перспектива восстановить поврежденное сосредоточие, тогда боец мог рассчитывать на квалифицированную помощь опытного целителя. А так гораздо легче списать бойца в запас, тем более, что и магом-то он был слабеньким, и пользы от него, как с козла молока. Слабосилков, как таких магов называют, в империи очень много. Гораздо больше, чем сильных одаренных. Так что желающих занять место в действующей армии, где пока ты нужен, платят довольно неплохо, хватает. Поэтому с перенапрягшимися особенно не возятся и при необходимости без зазрения совести списывают в запас, причем с минимальным довольствием, которого никак не хватит на услуги частных целителей. Полковые медики зачастую такие же слабосилки, только и способные, что стабилизировать состояние пациента. А люди с сильным даром целителя могут зарабатывать большие деньги. Им нет нужды идти в армию. А как же имперская страховка, скажете вы? Да, действительно, есть такая вещь, положенная каждому, кто заключил контракт с армией. Вот как раз такая страховка и подразумевает бесплатное пребывание, лечение и постоянный уход в домах офицеров. По идее, в таких домах должен дежурить целитель и постепенно улучшать состояние людей. Сюда должны часто отправлять практикантов из магических академий. И на бумаге все это есть. Вот только бумага очень редко имеет что-то общее с реальностью. Вот за счет страховых средств, что выделяет на такие учреждения государство, причем средств немалых, и живут присосавшиеся к этой кормушке оборзевшие чинуши. Естественно, львиную долю выделяемых средств они кладут себе в карман, а на обеспечение людей всем необходимым остаются крохи. Но ничего, я прихватил с собой ноутбук барона. Материалов в моих руках теперь предостаточно. Надо будет еще и серверов все скачать, перед тем, как их разнести к чертям. Род Беловых готов обеспечить защиту всем нуждающимся. Посмотрев в глаза бывалому воину, ответил я. Как и заняться восстановлением здоровья своих людей. Слово «своих» я особенно выделил интонации. «Ты бредишь, мальчишка!» Фыркнул седой старик в инвалидном кресле, которому на самом деле было всего-то немного за 50. «Да и зачем тебе такие немощные развалины, как мы?» «Развалины, говоришь?» — усмехнулся я. «Не думаю. Сухарь за вас поручился, поэтому смотрите и принимайте решение. Жертву для демонстрации своих возможностей я выбрал еще когда проводил разведку. Залатать столь пустяковую травму сосредоточия и вернуть бойцу возможность оперировать магией я смогу даже без капиллярной сети. Я подошел к хмурому мужчине лет 45, обе ноги которого были искалечены до неузнаваемости. Обе пары берцовых и бедренные кости были сломаны в нескольких местах, а потом крайне неумело сращены между собой под неестественными углами. Похоже, все эти манипуляции производились прямо в полевых условиях, но не это было самое главное. Этот боец, как и, скорее всего, все здесь присутствующие, столкнулся с крайне неприятным мобом, который умеет высасывать из разумных магическую энергию. Для слабосилков такое грубое воздействие губительно. Сосредоточие не выдерживает и частично разрушается, при этом утрачивая свою функцию. Конкретно этому бойцу повезло. Его быстро оттащили от моба, и при диагностике я обнаружил лишь незначительную пробоину в стенке сосредоточия, через которую магическая энергия утекала во внутренние полости организма и отравляла их. Такая болезнь чревата как раз преждевременным старением организма. Да и за счет постоянного воздействия сырой маны организм становится менее восприимчивым к лечебным чарам. Но стоит залатать эту дыру, как боец быстро пойдет на поправку. Я решительно подошел к мужчине и за несколько секунд погасил его сознание. Остальные люди зароптали, но один из них, похоже, обладающий наибольшим авторитетом, негромко цыкнул, и все разом затихли. Внедрить в кровеносное русло человека несколько миллилитров собственной крови — дело нескольких секунд. И плевать мне на все условности типа неправильной группы или резус-фактора. Очень быстро часть клеток достигли нужного мне места рядом со средоточием и начали процесс инфильтрации через стенки сосудов во внутреннюю полость, в то время как остальной объем, заряженный божественным артефактом крови, устремился к нижним конечностям и начал растворять костные мозоли на местах переломов, чтобы потом правильно сопоставить отломки и срастить их уже как надо. Мои мини-големчики, можно сказать, нанороботы, работали очень быстро. Бывалые воины, широко открытыми от изумления глазами, смотрели, как выпрямляются ноги их боевого товарища. Но это, можно сказать, побочное воздействие. Ведь основную работу я проводил сосредоточием. Люди так и не смогли изучить анатомическое строение этого органа одаренного, как было с сердцем, легкими и любым другим обычным органом. При жизни сделать это невозможно, а после смерти сосредоточие мгновенно утрачивает все свои свойства, потому как оно не способно существовать без души. Люди Земли еще не додумались до этой простой истины. Я не вижу особого смысла открывать им глаза. Восстановить поврежденную стенку сосредоточия одновременно и сложно, и очень просто. Сложность заключается в том, что на такое способна лишь душа одаренного. Не моя, не Васи Пупкина, а собственная. Я могу лишь облегчить задачу. Временно восстановить целостность стенки сосредоточия специальной тонкой пленкой, но основную работу должен будет сделать сам человек, и для этого нужно всего лишь его искреннее желание. Поэтому-то это и просто. Сила человеческой мысли вообще сильно недооценена. Вселенная пластична и старается дать человеку то, что он желает. Поэтому и появилось выражение «бойтесь своих желаний». Они могут избыться. Но самое главное, что даже после того, как я поставлю временную пленку, человек почувствует, что контакт с его даром возобновился и сможет продемонстрировать это окружающим. Я специально конвертировал немного энергии и подзарядил сосредоточие пока еще неизвестного мне бойца, чтобы тот ненароком вновь не осушил свой куцый резерв. К слову, как только я поставлю своим людям нужные печати, они укрепят их организмы и дадут толчок к стремительному росту сосредоточий. Так что и слабосилками они со временем быть перестанут. Пока дожидался завершения процесса нормального сращивания костей, почистил и сосуды бойца от скопившихся там шлаков. Преимущественно сидячий и лежачий образ жизни пагубно влияет на тонус мышцы сосудов, из-за чего там происходят весьма неприятные процессы. Но ничего, уж с этой проблемой магу крови справиться очень просто. Вся операция заняла у меня около часа, в течение которого все остальные спокойно наблюдали и не мешали мне работать. Те, кто мог передвигаться самостоятельно, заглянули в коридор и убедились, что я не шутил по поводу их мучителей. При виде валяющихся без движения врагов, а персонал дома офицеров-постояльцы воспринимали именно как врагов, в крови воинов вскипел адреналин. Им явно понравилось то, что они увидели. Это как же надо было достать людей, чтобы такое зрелище вызывало у них чувство удовлетворенности. Всего в этом учреждении находилось больше 40 сотрудников, из которых лишь пяток оказались непричастны к зверствам. Я не смог обнаружить следы их причастности к преступной деятельности. Поэтому мои големы просто приволокли их в отдельное помещение. Когда закончу, просканирую их память и приму окончательное решение. Ну и у моих стариков мнением поинтересуюсь. Они лучше ориентируются в местных реалиях. «Мужики, я чувствую дар», — было первое, что поведал всем пробудившийся боец. «Глядите». В следующий миг он зажег на кончике указательного пальца небольшой огонек, а окружившие его сослуживцы синхронно ахнули. «Ты смотри, не переусердствуй», — посоветовал ему я. «До полного восстановления еще пока далеко. Я поставил лишь временную заплатку на твое сосредоточие. А восстанавливать стенку придется тебе самому». «Как это сделать?» Сглотнув ком, в полной тишине произнес мужчина и от возбуждения аж встал на ноги, в результате чего его глаза лишь еще сильнее округлились. «Искреннего желания будет достаточно», — улыбнулся я. «Ноги тоже рекомендую пока сильно не нагружать. Надо сперва нарастить жирок и увеличить объем мышц. Кормили вас тут отвратно», — сказал я, а потом негромко добавил. «Твари». «Спасибо вам, ваше сиятельство», — справившись с потоком эмоций, проговорил мужчина. «Я Соболь. В смысле, это мой позывной. Я хочу поступить к вам на службу». «Добро пожаловать, Соболь». Пожал руку своему новому бойцу я. «Обещаю, что твоя жизнь вскоре изменится кардинальным образом. Вас называли слабосилками? Так вот, заявляю вам, что это не так. Не бывает слабосильных магов. Есть дрянные учителя, не способные приумножить природный дар. Я умею. Мои люди никогда не окажутся в подобных условиях, как и их семьи. Работы у меня хватает, и требую я много, но и взамен даю немало. Решайте, бойцы, А я пока прогуляюсь до серверной и извлеку жесткие диски. Если потороплюсь, то успею к вечернему выпуску новостей. Пора растрясти этот гадюшник.